Правдивый разговор. Благодаря тому, что Слава работал в основном из дома, я не посещал никаких государственных учреждений для содержания детей дошкольного возраста. Лишь изредка, когда меня совсем некуда было деть, я проводил время в частном детском садике, куда можно было закинуть ребенка на пару часов. Поэтому преимущественно социализировался я на детских площадках. Надо сказать прямо, происходило это со скрипом, потому что другие ребята меня пугали. Как сейчас помню, увидев больше трех детей в одном месте, я прятался за Славину ногу. А слишком настойчивые предложения присоединиться к игре или хотя бы подойти поближе могли довести меня до слез. Но общение тет-а-тет давалось мне неплохо. А моим частым собеседником на детской площадке стал Илюша, с которым нас приводили туда почти в одно и то же время. На тот момент мы общались уже целый месяц и повидали в жизни многое. Точнее, повидал Илюша. За время, проведенное с ним, я стал свидетелем того, как он заехал сам себе по носу качелями, как его укусила собака и как он кинул шифер в костер, не отбежав при этом на безопасное расстояние. Я же всегда оставался цел, потому что в наших передрягах был тем, кто стоит за спиной и неуверенно говорит: «А может, не надо?» Илюшу на детскую площадку приводил отец, целью жизни которого было стремление уничтожить у сына инстинкт самосохранения. Он всегда очень радовался успехам сына. Когда Илюша подошел к нему с разбитой от качелей переносицей, отец одобрительно похлопал его по плечу и сказал: «О, мужик!» Илюша радовался и продолжал размышлять над тем, какой бы еще физической боли ему натерпеться, чтобы порадовать папу. Меня же он считал трусом. «Ты всегда всего боишься», — говорил мне Илья с нотками презрения. Как раз перед этим разговором он дразнил собаку, которая укусила его за колено, порвав штаны. «Тебе нужно в больницу», — ответил я. «Да мне не больно», — сказав эту фразу, он даже выпрямился от гордости за себя. «Не в этом дело. Она может быть бешеной». «И что? Ты можешь заболеть». Илюша хмыкнул и еще раз повторил, что я трус. Тогда я сбил шаг, отстав от него. Специально, чтобы подумать, сказать или не сказать. Решил сказать. «Слава говорит, что глупость и смелость — это разные вещи». Илюша не понял этой фразы и еще раз хмыкнул. Это было признаком того, что он не знает, что ответить. «Почему ты называешь своего отца Славой?» — спросил он. «Он мне не отец. Он мой дядя». «А где твой отец?» Тут можно было подумать, что я наверняка задавался этим вопросом и раньше. На самом деле, он меня мало волновал. Когда обстоятельства складываются так лихо, отсутствие отца кажется мелочью на фоне всех остальных событий. И впервые я осознал, что у всех детей отец есть, а у меня нет. И именно тогда, в 5 лет, во время этого разговора. «У меня нет отца», — просто ответил я. «У всех есть отец!» В голосе Ильи чувствовалась готовность спорить. «Не у всех. У меня же нет. Когда нет отца, значит, он бросил». «В смысле?» «Отказался от тебя». Эту информацию было слишком тяжело принять. «Что я такого сделал, чтобы от меня отказываться? Я даже этого не помню. Я решила, что, скорее всего, Илюша сам не понимает, о чем говорит. Он ведь не очень умный. Он собак дразнит и качели раскачивает, стоя позади них. Поэтому я сказал: «От меня точно никто не отказывался. Его просто сразу не было». Илья прыснул: «Так не бывает. Если сразу отца нет, то секса не получится». «Чего не получится?» Тут на самом интересном месте нас и прервали. Грозная фигура Илюшиного папы нависла над нами, сообщая, что пора на бокс. Илья вскинул руки и радостно запрыгал. «Его собаку укусила», — сказал я, задрав голову и пытаясь посмотреть мужчине в лицо. «Надо врачу показать». Папа Илюша окинул меня насмешливым взглядом и снисходительно покивал. Сидя на скамейке у детской площадки, вытряхивая песок из сандалий и собираясь домой, я все равно продолжал думать о судьбе Илюши. Рядом сидел Слава, складывая в рюкзак с Микки Маусом игрушки, и слушал мой вдохновенный рассказ про собаку. Закончив, я спросил: «Может, ты все-таки скажешь им, что надо к врачу?» Слава улыбнулся и только сказал: «Хочешь, расскажу тебе про естественный отбор? Если кто-то забеспокоился об Илюше, то спешу сообщить, что он в порядке. Вот только после удара качелями носовая перегородка у него так и осталась искривленной. А у меня так и остался осадок после того разговора. И тревожные мысли об отце, который почему-то решил от меня уйти, поселились в моей голове. Смутно я начинал догадываться, что если бы у меня был отец, то после смерти мамы я остался бы с ним. Но его не оказалось рядом, и я, как говорила бабушка, повис в воздухе. По ночам мне начали сниться кошмары. В них я шел по длинному коридору, но он никогда не кончался. И чем дольше я шел, тем страшнее мне становилось, хотя ничего больше не происходило. Когда это случилось в первый раз, я так и не смог уснуть и решил попроситься лечь со Славой. С парасонией в темноте я не сразу удивился тому, что они со Львом спят в одной кровати. Благодаря какой-то внутренней, видимо, природной тактичности, я молча прикрыл дверь и вернулся в свою кровать. Даже страх прошел, уступив место новым размышлениям. Разве мужчины спят в одной кровати? Спят, конечно, но только в экстремальных условиях. В фильмах это обычно случается, когда идет война или ремонт в квартире, и людям просто негде спать, кроме как рядом. Но у нас не тот случай. У нас есть диван. Не то чтобы я тогда много понимал об отношениях между людьми, но я считал, что любовь бывает лишь между мужчиной и женщиной. А теплые отношения между людьми одного пола — это дружба. Разница между любовью и дружбой в том, что мужчина и женщина целуются, и у них общая кровать, а друзья только жмут друг другу руки и никогда не находятся слишком близко. То, что Слава и Лев спали вместе в одной кровати, когда в этом не было никакой необходимости, не подходило ни под один шаблон. С трудом я дожил с этой информацией до утра, а за завтраком все-таки выдал: «Почему вы спите вместе?» Лев закашлялся и перестал есть. Тяжелым взглядом он посмотрел на Славу, глубоко вздохнул и встал из-за стола. «Объясняйся сам, как ты там хотел». Провожая его взглядом, Слава проговорил: «Ты мастерски уходишь от ответственности». «На работу опаздываю», — сказал Лев уже из прихожей. Хотя не опаздывал. Я как раз недавно время выучил. Он не опаздывал совсем. Слава молчал, пока не хлопнула входная дверь. Потом сказал: «Мы со Львом любим друг друга». «Это как?» Я почувствовал, что у меня начинают неприятно потеть ладошки. «Так, как это обычно и бывает», — сказал Слава. «Помнишь, мы читали «Золушку»? Она полюбила принца, а принц ее. Так влюбляются многие люди». «Но вы же мальчики!» «Иногда мужчина может полюбить другого мужчину, а женщина — женщину. Это не часто, но случается». «Так не бывает!» — жестко сказал я. «Ты врешь!» Сейчас мне сложно понять, почему я тогда так отреагировал, но я очень хорошо помню чувство обиды, горячей такой обиды в груди, от которой даже слезы закипают. «Я не вру». Слава оставался спокоен. «В жизни тебе будут встречаться разные люди. И такие тоже». «Не будут! Потому что их не бывает!» «Микки!» «Почему тогда такого никогда нету в фильмах и в книгах?» Запальчиво перебил я. «Никто больше так не говорит, кроме тебя, потому что ты сам это только что выдумал!» «Микки! Такое бывает в фильмах и книгах!» Заговорил Слава громче и вкрадчивее. «Если хочешь увидеть, давай посмотрим фильм». «Не хочу!» Из глаз у меня очень быстро текли злые слезы. «Не хочу смотреть твои дурацкие выдуманные фильмы!» Я опустил взгляд на тарелку с яичницей перед собой. «Не хочу больше есть!» Потом вскочил со стула и убежал в свою комнату, громко хлопнув дверью. Слава за мной не пошел. До вечера я больше не выходил из комнаты. Впрочем, нет, выходил, но только дважды. Один раз, чтобы пописать, а второй — чтобы взять на кухне банан. Остальное время я перечитывал книги, где есть любовь. и не понимал, зачем Слава мне врет. На месте Золушки не может быть мальчик, ведь на него бы даже не налезли хрустальные туфельки. Хотя, с другой стороны, он наверняка пришел бы на бал в дурацких футбольных бутсах, а у старших мальчиков во дворе они постоянно слетают с ног, когда они с силой пинают мяч. Вот такую обувь уж точно легко потерять, не то что туфельку. Я был вынужден признать, что Золушку можно поменять на мальчика без потери основной сюжетной линии. И принца на принцессу. Но если все это правда, почему тогда писатели пишут только про мальчиков и девочек? Писатели же умные люди, они точно знают, что правда, а что нет. Я слышал, как вечером вернулся Лев, и они со Славой стали о чем-то нервно переговариваться. Наверное, обо мне. Когда совсем стемнело, я все-таки вышел из комнаты. Было слышно, как в зале работает телевизор. Слава сидел там один. Я остановился на пороге комнаты и посмотрел на экран телевизора. Мелькали кадры с мужчиной в крупных очках и строгом костюме. Он выглядел очень грустным и смотрел на фотографию какого-то парня. А потом замелькали черно-белые кадры, будто фильм снимали лет 100 назад. Я медленно прошел в комнату и сел рядом со Славой, продолжая смотреть на экран. Почему ему грустно? Слава, не ожидавший моего вопроса, даже сел прямее. Потому что его любимый человек умер. «Тот парень на фотографии?» Спросив это, я улыбнулся. «Чуть-чуть». Слава тоже чуть-чуть улыбнулся и сказал: «Да». «Он теперь там же, где моя мама?» «Да, наверное». «Может, они подружатся?» Слава откинулся на спинку дивана и притянул меня к себе. Я лег затылком ему на грудь, и мы молчали до конца фильма.